Он был, по крайней мере, в 6 раз больше, чем у обычных людей. 6 раз, как так, используя самое простое объяснение, получалось, что один день обучения Су Юна был эквивалентен обучению обычных людей в течение 6 дней. Даже так называемые гении, скорее всего, были не столь страшны. Обучение во внешней секте было одновременно тихим и одиноким. Су Синьян и Су Синьюэ успешно вошли во внутреннюю секту с кровавыми нефритовыми кристаллами. Они пользовались ресурсами внутренней секты и получили лучшие условия для тренировок. После периода адаптации, эти двое покинули внутреннюю секту и пришли к Су Юну, чтобы навестить его. Одежды этих двух были слегка изменены. По крайней мере, одежда на их телах была новой. Их цвет лица был также глянцевым и гладким, как блеск драгоценных камней. Их глаза были наполнены энергией. Их красивые волосы были черными, как смоль. По-видимому, это были результаты принятия высококачественных лекарственных гранул. Двое принесли с собой много товаров и духовных монет в подарок Су Юну. Тем не менее, он от всего отказался. Трое сидели в его изношенном доме. Су Синьюэ заварила духовный чай, который она принесла в качестве подарка Су Юну и вылила его в чашу для него. Большой брат Су Юн, это духовные листья внутренней секты. Чай из этих чайных листьев поможет увеличить духовную энергию. Пейте чай в течение 3 дней и откроете духовную сущность. Этот чай может в лучшем случае открыть до 5 духовных сущностей. Это чрезвычайно полезно. В будущем, вы должны помнить, пить этот чай часто, сказала Су Синьюэ, наливая чай. Давайте поговорим об этом вопросе позже. Су Юн улыбнулся. Затем он спросил. Ах, да, вы оба сделали то, что я просил, и поинтересовались гостями основной семьи. Что касается этого, Су Синьян и Су Синьюэ взглянули друг на друга. Су Синьюэ потом покачала головой. Нет никого, кто пришел бы посетить внутреннюю секту или основную семью в этот период времени, не было никаких гостей. Неужели? Су Юн опустил голову и начал размышлять. Ах, да, большой брат, я слышал, что третий сын патриарха постоянно беспокоит старшую сестру Цинэр. Это чрезвычайно огорчает старшую сестру Цинэр, вдруг сказала Су Синьюэ. Третий сын патриарха? Су Юн нахмурился. Кто? Это молодой мастер Су Хаюй. Большой брат, может ли быть так, что вы никогда не слышали о нем? Ляпнула Су Синьюэ. Су Хаюй? У Су Юна было небольшое впечатление от этого человека в его памяти. Было сказано, что этот Су Хаюй был чрезвычайно хитрым и коварным и чрезвычайно застенчивым человеком. Он не обладал выдающимся внешним видом и, таким образом, женщины были не очень высокого мнения о нем. Тем не менее, он опирался на его статус как сын патриарха и играл со многими девушками. Его боевое мастерство также не было высоким или сильным. Он был просто умным в мелочах. С тех пор, как Су Моша умер странной смертью, этот парень начал беспокоить старшую сестру Цинэр. Большой брат Юн, я слышала, что этот парень близок к Су Гуйму. Все они нехорошие люди, так что вы должны сказать старшей сестре Цинэр быть более осторожной, сказала Су Синьюэ. Это верно, это верно. Большой брат Юн, когда большая сестра Цинэр придет сюда, вы должны определенно сказать ей, чтобы она была на страже. Су Синьян повторил то, что сказал, что его сестра Цинэр, разве она не должна быть в основной семье? Хотя Су Моша умер, ей все равно не так просто прийти к внешней секте. Да, теперь, когда ты упомянул об этом, я вспомнила, что эта старшая сестра Цинэр покинула семью Су вчера. Вдруг сказала Су Синьюэ, оставила семью Су, как, не уверена. Я думаю, что это может быть из-за миссии, данной ей патриархом. Миссия, я слышала от горничной, которая вернулась к внутренней секте из основной семьи навестить своих родственников, что оказалось, что старшая сестра Цинэр будет представлять семью Су при переходе в Академию Фиолетовой Звезды для обучения боевому мастерству по обмену, сказала Су Синьюэ. Академию Фиолетовой Звезды? Су Ю опустил голову и начал размышлять. Неожиданно основная информация об Академии Фиолетовой Звезды замелькала в его уме. Самое большое несчастье пало на Академию Фиолетовой Звезды за ее 500 лет истории. Из-за того, что дело так обернулось, информация распространилась далеко. Таким образом, Су Юн также слышал об этом. Он даже вспомнил, что, казалось, это имело место в середине октября. Ах, да, что за день сегодня? Су Юн спросил, не думая об этом. Сегодня, 1001 год звездного календаря, 13 октября. Большой брат Су Юн, что-то не так. Глава 70. 100 мечей, Часть 3. Су Юн вспомнил, что в его прошлой жизни семья Су отправила ученика в Академию Фиолетовой Звезды для культивирования. Но это была не Цинер. Возможно ли, что это было что-то вроде эффекта бабочки? Возможно, смерть Су Моша вызвала этот обмен между двумя сектами. Су Юн не знал точную дату этого события, но это произошло, когда ему было около 20 лет. Тем не менее, он до сих пор не помнил, чтобы Цинер участвовала в подобном мероприятии, и боялся, что во время обмена могут произойти неожиданные несчастные случаи, что приведут к гибели некоторых кандидатов. После того, как он поразмышлял некоторое время, Су Юн вдруг встал. «Большой брат, что ты делаешь?» Су Синьян и Су Синьюэ непонимающе уставились на Су Юна. Су Синьян и Су Синьюэ после того, как вы, ребята, вошли во внутреннюю секту, многие вещи стали проще для вас, ребята. Так что, вы, ребята, сможете быстро подготовить 100 железных мечей для меня, они должны быть легкими, но и хорошего качества, так чтобы убить кого-то. Кроме того, меч должен сиять как зеркало. Можете ли вы, ребята, выполнить это? 100? Су Синьян и Су Синьюэ почти подпрыгнули в шоке. Внутренняя секта должна иметь достаточно, но взять 100 за один раз, я боюсь, что это будет не слишком уместно. Проблем не должно возникнуть, брат Су Юн. Мы получили какие духовные монеты, так что даже если арсенала семьи Су не хватит, мы сможем пойти и приобрести некоторые непосредственно у семьи Су. Купить? Когда Су Юн услышал это, он легко вынул все монеты из его пространственного кольца и поместил их на стол. Если пересчитать их, было бы около 3000. Хотя это не считалось большой суммой, этого было более чем достаточно, чтобы купить 100 мечей высокого качества. Возьмите эти сначала. Су Юн подтолкнул деньги к ним. Когда брат и сестра увидели это, они вежливо отказались от добра Су Юна. Тем не менее, по настоянию Су Юна, они приняли деньги только, чтобы утихомирить Су Юна. «Можете ли вы подготовить все в течение 3 часов?» – спросил Су Юн. Через 3 часа Су Синьян неожиданно воскликнул. Су Синьюэ кивнула после того, как она задумалась на мгновение. «Вероятно, проблем не будет. Хорошо, извините за беспокойство, ребята. Через 3 часа я буду ждать вас здесь. Если вы, ребята, не сможете собрать 100 мечей в течение 3 часов, не страшно. Тем не менее, попытайтесь получить столько, сколько сможете. Чем больше, тем лучше». «Хорошо, хорошо». Брат и сестра были сбиты с толку. Они не знали, что Су Юн собирается делать, но до тех пор, как это было нужно Су Юну, они решили, что они не будут спрашивать больше. Несмотря на такую сумасшедшую просьбу, они не собирались отказываться. Они поняли, что с Су Юном было все не так просто. Кроме того, Су Юн – их благодетель, и уже помогал им бесчисленное количество раз. Брат и сестра быстро отправились готовить оружие, в то время как Су Юн привел духовного жеребца в конюшню, чтобы скормить ему немного зерна. После окончания этой рутины, он пошел к внешней секте и направился прямо к центру миссии, чтобы получить простую рабочую миссию в Академию Фиолетовой Звезды. Конечно, это был просто предлог для достижения его главной цели – отправления в Академию Фиолетовой Звезды. Семья Су наблюдает за ним, и если он покинет семью Су без какой-либо причины, это было бы, конечно, подозрительным. Если кто-то другой отправился бы в Академию Фиолетовой Звезды, Су Юн не решился бы вмешиваться, но на этот раз это была Цинер. Таким образом, он должен был убедиться, что она избежит неизбежного конфликта, который будет иметь место. В этом мире у Су Юн больше не было близких. В его сердце были только Цинер и брат и сестра Юэ Ян. После того, как он получил подтверждение о его миссии, он вернулся в свою маленькую хижину. Вскоре после этого, брат и сестра Юэ Ян пришли и бросили большое количество железных мечей перед Су Юнем. Там были ровно 100 мечей, и Су Юн был в восторге. Он немедленно отправил их все в его пространственное кольцо, что заполнило его до краев. Теперь, когда все было готово, он прыгнул на его духовного жеребца и покинул семью Су. Куда направляется старший брат Су Юн? Су Синьюэ выглядела встревоженной, смотря на фигуру Су Юна, что исчезла над Бронзовой Авеню. «Я действительно не знаю», — сказал Су Синьян, покачав головой. Днем ранее Цинер уже покинула семью Су. Она двигалась прямо к мистическому горному хребту, где была расположена Академия Фиолетовой Звезды. Когда она обходили мистический горный хребет, она прошла через Великий Зеленый Район. Чтобы прибыть к месту назначения, у них было около 10 дней. Тем не менее, Циннер и ее сопровождающие обладали очень эффективным средством передвижения, который был мощным духовным зверем, однорогим быком. Его выносливость и сила более чем в два раза превосходила таковые у духовного жеребца. Суюну, который пытался быстро догнать, потребовалось бы 10 дней, а им хватило и 5 дней. Несмотря на это, Суюн скакал и днем, и ночью. Только тогда, когда он был полностью измотан, он делал перерыв. С другой стороны, группа Циннер неторопливо путешествовала и останавливалась во время поездки. На их пути они встретили разных людей, которые имели хорошие отношения с семьей Су, что вызвало их многочисленные задержки в дороге. Таким образом, им удалось прибыть к месту назначения на день раньше назначенного срока. Несколько дней спустя также прибыл черный дух-жеребец с таинственным индивидом в одежде мастера клинка с мечом. Он быстро бросился через безымянный район, направляясь прямо к великому зеленому району. Четвертый день. При палящем солнце духовный жеребец бешено несся вперед. Он тяжело дышал в течение нескольких часов и почти закрывал глаза от усталости. После того, как Суюн увидел это, он поспешно остановился и спешился. Кроме того, он вынул бутылку духовного чая и вылил содержимое в жеребца. Жеребец и он дышали вместе. Затем Суюн посмотрел вдаль, прежде чем осмотрел его окружение. Длинная дорога из гравия вела в сторону горного хребта. Обе стороны дороги были завалены сорняками. Кроме того, ни впереди, ни позади не было ни одного человека. Это действительно была пустынная область. Он был уверен, что это были признаки того, что он собирался прибыть в Великий Зеленый район. После мимолетного отдыха и позволив жеребцу поесть, они спешно покинули это место, после того, как их энергия восстановилась. Однако, когда он прибыли к горному хребту, раздались странные звуки. Когда Суюн услышал этот легкий звук, его брови немедленно нахмурились. Он быстро отдернул духовного жеребца и спешился. Затем он вынул клинок с выгравированным драконом и осторожно кружил вокруг нижней части горного хребта. Открыв половину своей головы, Суюн осторожно высунул голову из кустарника и посмотрел в сторону нижней части горного хребта. Когда он посмотрел снова, он понял, что стал свидетелем того, как более 100 духовных культиваторов вступали в бой не на жизнь, а на смерть. На земле было полно трупов мужчин и женщин. Сорняки под их ногами и земля были окрашены в красный цвет крови. Кроме того, по-прежнему использовались разнообразные божественные навыки, что вызвало в области всплески лучезарного света. Борьба была очень напряженной. Суюн тщательно проанализировал людей в напряженном бою и нашел партию, которая была полностью из культиваторов, которые были с обнаженным торсом. В их руках были ножи тигра, и их ци была тщательно перемешана, что демонстрировало удивительную и сильную ауру, в то время как другая сторона культиваторов была схожа в их ясной серебряной одежде. Их ци также была смешана, и их оружие было тем же. Тем не менее, казалось, что они окружили роскошную карету, запряженную массивным духовным зверем, который направлялся прямо в Академию Фиолетовой Звезды. Очевидно, что эта группа культиваторов была частью известного и богатого дома, что следовало из их одежды. Скорее всего, они были частью телохранителей людей, находящихся внутри кареты. Это был обычный день на дороге. Это был просто бандитский грабеж на дороге. Обе стороны конфликтовали неумолимо. Это было не его дело. Суюн только покачал головой и прыгнул назад на его духовного жеребца. Он намеревался просто пройти мимо. Гах! Странный шум внезапно достиг его ушей. Суюн сразу посмотрел на источник и увидел фиолетового рогатого зверя, который тянул карету. Вдруг вылетел камень размером с ладонь. Летя в воздухе, камень начал вращаться, и из камня вырвался вихрь красного сияния. Звук, что камень испускал, пока он несся по воздуху, был похож на рев леопарда. Когда раздался звук, камень распался и вспыхнул ярко-красный свет. Когда свет от вспышки был утрачен, появилось пламя леопарда. Он врезался прямо в толпу, и тут же дунуло пламя, поджигая все вокруг. Духовные культиваторы были застигнуты врасплох извержением пламени леопарда. Это пламя прожгло тела многих и заставило многих повалиться на землю от боли. Пламя было очень мощным. Даже божественные навыки воды после прямой конфронтации были немедленно аннулированы. Они не могли потушить бушующее пламя, что испускал леопард. Многие люди сгорели заживо и теперь обуглились до черна. Это была очень печальная картина. Это. Глаза Суюн расширились, когда он стал свидетелем сцены. Это пламя леопарда. Это камень души. Пламя леопарда безжалостно извергало пламя в окрестностях. Его атрибутом ци была аура звезды, которая увеличила его огневые навыки. Его ци испускала палящие температуры, которые обычная вода никогда не сможет погасить. По мере того, как ситуация развивалась, она привела к катастрофическим потерям в рядах бандитов. Телохранители начали сражаться с большей силой, так как их боевой дух был повышен. Их убийственная способность возросла. «Вы решились отображать жалкий навык передо мной, используя лишь низкосортный камень души? Как насчет того, чтобы попробовать мою технику?» В это время в области раздался оглушительный крик. Вскоре после этого массивный человек с темным лицом выбежал из группы. Он вынул свой меч и замахнулся прямо на пламя леопарда. Чила. Они были свидетелями того, как пламя леопарда раскололось пополам только от одного удара меча. Пф. Из кареты раздался звук рвоты. Когда Су Юн увидел это, его лицо стало серьезным. Хотя меч массивного мужчины был очень прост, он был крайне редким. В простом столкновении мечей, меч был не очень сильным. Тем не менее, лезвие этого меча было покрыто слоем духовной ци, который подавил огонь пламя леопарда. Так как пламени леопарда не удалось увернуться, оно было легко убито мечом. Массивный мужчина имел культивирование, по крайней мере, 9-го этапа продвинутого духовного ученика. Что касается камня души, он, вероятно, принадлежал новичку. Камни души были даже использованы в качестве ингредиентов для переработки некоторых ценных видов оружия и создавались путем введения духовной силы внутрь камня, который был специально выкроен с помощью печати. После того, как камень души был создан, камень мог быть использован, чтобы вызвать дух на сражение. Ингредиенты камня в сочетании с печатью, вырезанной на нем и уровень культивирования души, которая была использована, чтобы придать духовную силу, определяют силу камня души. Тем не менее, методы производства камней души не были широко известны. Причина заключалась в том, что большинство камней души передавались из поколения в поколение. Обычный человек никогда бы не столкнулся с таким сокровищем. Те, кто понимают и изучают процесс создания камней души, были столь же редки, как перо феникса и рог единорога, другими словами, крайне редки. Су Юн не ожидал, что на самом деле встретит здесь кого-то, кто может иметь возможность создать камня души. Этот человек из семьи камня души. Су Юн коснулся подбородка, анализируя ситуацию. Если бы он мог спасти этого человека, возможно, он даже смог бы оказать поддержку семье. Вполне возможно, что он сможет обратиться к нему за помощью в будущем. Только, если он окунется в бой, то он будет буквально проситься на смерть. Это было просто невозможно. Массивный человек, который держал в руках меч, что расколол пламя леопарда, также будет иметь возможность легко разрубить его на два куска, как он сделал с пламенем леопарда. Как он мог быть ровнее этому сопернику? Пока столкновение бушевало, было очевидно, что бандиты имели полный контроль над боем. После анализа у него родилась идея. Он мог рассчитывать только на трюк. Су Юн быстро сделал глубокий вдох и осторожно повел духовного жеребца обратно вниз горной цепи. Потом он спешился и активировал его пространственное кольцо. Он вынул 100 острых мечей из своего резерва и положил их на землю. Пока тонкие и острые мечи валялись на земле, под солнцем, они отражали солнечный свет мощным блеском. После того, как он решился, Су Юн отступил на несколько шагов. Он слегка коснулся его треснувшей маски из железа, прежде чем он вошел в центр мечей. Затем он активировал свой духовную ци духовного лорда, которая вызвала тонкие нити, что прикрепились к каждому из железных мечей. Кача-кача-кача. Железные мечи стали подниматься вверх. Глава 71. Обманщик. Часть 4. Кача-кача-кача. По мере того, как количество чистой божественной духовной ци, излучаемого из тела Су Юна, возрастало, многочисленные железные мечи начали вибрировать все с возрастающей частотой. Звук от сотен железных мечей, ударявших друг друга, пробирал до костей. Среди толпы людей, которые яростно боролись, несколько человек уже открыли для себя этот звук. Использовать ци, чтобы управлять одним мечом, это была самая основная способность искусства безграничного меча. Тем не менее, в управлении одним мечом не было ничего удивительного. Единственная причина, почему искусство безграничного меча был мощным методом, была в том, что он был способен управлять сотнями миллионами мечей, чтобы достичь бесконечного количества энергии. Управление одним мечом и управление несколькими мечами были по своей природе различным. Те, кто манипулировал несколькими мечами, сразу должен научиться отделять чистую божественную ци и равномерно распределять ее, чтобы соединиться с летающими мечами. Хотя Су Юн использовал помощь различных материалов и значительно увеличил свое боевое мастерство, он был еще очень далек от овладения техникой меча номер один. Для него до сих пор было невозможно справиться с множеством мечей одновременно. В конце концов, количество духовной ци, что требуется, чтобы управлять ими, было действительно слишком огромным. Если бы он насильственно попытался сделать это бы только привело к разрыву его ци-каналов, его боевое мастерство снизилось бы. Так должно было быть. Однако, если использовать массу очень легких мечей, таких, как обычные железные мечи, то тогда дело обстояло бы по-другому. Если вы не используете боевые способности, потребление ауры значительно уменьшится. Каналы ци вполне могли выдержать. Эти 100 мечей были обычными некачественными мечами. Несмотря на то, что они казались очень острыми, тем не менее они были некачественными продуктами. Было очень легко заставить эти мечи летать за счет использования чистой божественной ци. Не было никакой необходимости использовать много чистой божественной ци. Су Юн был сконцентрирован. Он распространял свою чистую божественную ци вокруг него, а затем покрывал железные мечи ею же. Его психическое состояние было стабильным. Он сжал зубы плотно. Его лицо заливал пот. Медленно. Эти железные мечи, наконец, начали подниматься. В то время они дрожали, плавали в воздухе и начали окружать Су Юна. Отлично. Су Юн был вне себя от радости. В этот момент у него не было ни малейшего намерения сэкономить на использовании его чистой божественной ци. Таким образом, он открыл все свои духовные сущности. Сумма чистой божественной ци, протекающей через его ци-каналы, была подобна бушующим волнам. В конце концов, сумма чистой божественной ци, которая была выпущена, достигла достаточного количества, чтобы стабилизировать все железные мечи. Железные мечи перестали двигаться. Они просто продолжали плавать, окружая Су Юна. Под блеском солнечного света каждый меч мерцал. Это была чрезвычайно шокирующая сцена. Тем не менее, это была и впечатляющая сцена. Не было видно реально существующей субстанции. Боевое мастерство Су Юна было очень невысоким. Среди людей того же ранга, что и он, глубокую ци Су Юна можно считать чрезвычайно плотной. Тем не менее, с точки зрения управления сотней летающих мечей, ци духовного лорда еще не хватало. Хотя эти мечи могли летать, они были не способны убивать. Су Юну было чрезвычайно трудно заставить эти мечи летать немного быстрее. Тем не менее, даже этого было уже достаточно. Су Юн сделал глубокий вдох. Он еще раз вынул искусство безграничного меча и позвал старейшину меча внутри него. Старейшина меча должен был увеличить ци искусства безграничного меча по максимуму. После этого он поместил искусство безграничного меча на груди, чтобы скрыть свою собственную ци. Затем, со 100 мечами, летающими вокруг него и величественной аурой, он прыгнул в сторону холма. Бандиты, которые все еще жестоко сражались, увидели великое появление Су Юна и были ошеломлены. 100 мечей летало вокруг него. Кто из них видел такого рода мастерство? Что за чертовщина? Эти мечи действительно летают в воздухе. Это руководящая техника. Для того, чтобы управлять таким количеством оружия, насколько плотной должна быть глубокая духовная ци, все бандиты были напуганы. Даже телохранители были ошарашены. Мерзкие бандитами, вы на самом деле решились на такой поступок среди бела дня. Быстро убирайся отсюда. В противном случае, если я намереваюсь замарать руки так, чтобы вы все были стерты с лица земли. После того, как он сказал эти слова, Су Юн махнул рукой. Мечи, плавающие вокруг него, сразу же полетели к небу. Они продолжали вращаться беспрерывно. Край мечей создавал дрожащий звук. Треск вторил безостановочно. Сцена была чрезвычайно величественной. Что это за техника? Из-за кареты, запряженной фиолетовым рогатым зверем, вышел юноша с бледным лицом в пурпурном платье. Увидев эту сцену, юноша был ошеломлен. «Молодой мастер, кажется, что этот всемогущий человек пришел, чтобы помочь нам». Слуга, который уже обмочил штаны, подбежал и сказал это своему молодому мастеру, переполненный счастьем. «Это действительно здорово». Молодой мастер в пурпурном был вне себя от радости. Бандиты были напуганы так, что их ноги дрожали, но их лидер не проявлял ни малейшего испуга. Он посмотрел на Су Юн и сказал пренебрежительно: «Он мошенник. Если бы он действительно был всемогущим человеком, зачем бы ему утруждать себя и говорить с нами? Если вы действительно имеете возможность, то сразитесь со мной. Если вы не можете, то катись отсюда, да побыстрее. В противном случае, папочка не возражал бы принести еще одну голову в мою штаб-квартиру, чтобы сделать чай». «Обманщик, вы говорите?» Су Юн не сердился. Он протянул руку к ножнам меча позади него и достал меч. Клинок с выгравированным драконом. Тонкий меч был освещен светом и излучал золотой блеск. Большой выгравированный дракон на мече казался ярким и реалистичным, как будто он собирался вот-вот сойти с меча. Босс бандитов был немного поражен. 100 мечей, которые летали в небе, не шли ни в какое сравнение с божественным мечом, который достал Су Юн. Прежде чем он успел подумать об этом, у него в ушах как гром эхом раздался рев. Рев. Босс бандитов вскочил в испуге. В этот момент он увидел, что вокруг него мгновенно потемнело. Казалось, что он был втянут в своего рода особое пространство. Огромный дракон парил перед ним. Это бесконечная величественная аура и угнетение от Всевышней власти, казалось, как будто на него сверху обрушилась гора. Босс бандитов не мог больше сдерживать дрожь. Бандиты, увидев их босса, который имел испуганное выражение и бледный цвет лица, ужасно испугались. «Катитесь!» Холодный крик пронесся эхом. Бандиты не могли больше сопротивляться. Все они развернулись и начали бежать. Их испуганные крики звучали в воздухе без остановок. Цвет лица Су Юна был бледным. Он использовал клинок с выгравированным драконом для того, чтобы контролировать босса бандитов. Уровень культивирования босса был слишком высок. Вполне вероятно, что атака разума клинка не сможет удержать его надолго. Видя, что другие бандиты побежали, Су Юн не смел больше колебаться. Он крикнул телохранителями, которые замечтались: «Догнать его! Убейте его! Быстрее!» Молодой мастер в карете поспешно крикнул его охранникам. Все телохранители сразу же проснулись. Они быстро прыгнули и достали оружие и использовали все виды глубоких навыков на массивном человеке с очень конденсированной духовной ци. Взрыв. В этот момент пространство, созданное клинком, тряхнуло от сокрушения босса. Он уже чувствовал, что это была не более, чем атака разума, которая может только испугать его, а не навредить ему. Он пришел в ярости и пытался выбраться из ловушки. Ублюдок. Этот ублюдок – обманщик. Он не имеет никакого реального мастерства вообще. «Братья, не бойтесь, следуйте за мной, убьем этого ублюдка», – громко прокричал босс. Тем не менее, после того, как его голос умолк, его окружение хранило молчание. Босс поспешно посмотрел вокруг. Он был шокирован, когда увидел, что там не было ни одного из его людей. Вместо этого, телохранители неслись прямо к нему, чтобы убить его. Что происходит? Босс был совершенно поражен. Однако, прежде чем он мог думать много об этом, эта группа людей уже прибыла к нему. У босса не было другого выбора, кроме как размахивать его клинком перед лицом наступающего роя телохранителей. Несмотря на то, что его боевое мастерство было очень сильным, среди телохранителей также было много экспертов. Кроме того, молодой мастер был чрезвычайно богат и обладал многими своеобразными сокровищами. После того, как он был осажден, босс, в конце концов, встретил свой конец. К сожалению, обман есть обман. Тем не менее, обычные бандиты просто не могу сказать, был ли человек обманщиком. Кроме того, атака разума клинка с выгравированным драконом застала босса врасплох. Когда бандиты увидели, что их босс был в недоумении, как они могли не затрястись от страха? Как бы они все-таки решились остаться здесь? Таким образом, все они сбежали, не оставив и следа. Несмотря на то, что этот человек умер, группа бандитов все-таки выжила. Мы должны незамедлительно покинуть это место. Будет плохо, если эта группа бандитов вернется. Когда мы вернемся к нашей семье Му, я, безусловно, отправлю специалистов отца истребить этих бандитов. Молодой мастер прикоснулся к бешено колотящемуся сердцу и сказал: «Да, молодой мастер», – прокричали окружающие телохранители. Су Юн вернул железные мечи в его пространственное кольцо. Хотя ранее произошедшая сцена оказалась очень удивительной, но она могла лишь напугать людей. Тем не менее, даже если это было так, он все еще исчерпал много чистой божественной ци. Его состояние нельзя было назвать хорошим. Этот молодой мастер спрыгнул с кареты. Не утруждая себя принять поддержку со стороны раба, он быстро подошел к Су Юн. Когда он оказался рядом с Суюнем, он сделал почтительное и искреннее приветствие, сцепив руки. «Благодетель, Муфен не сможет погасить перед вами долг за вашу помощь. Благодетель, пожалуйста, получите поклон от Муфен». После того, как он сказал это, молодой мастер, назвавшийся Муфенем, глубоко поклонился. Суюн быстро помог Муфену выпрямиться. Он смущенно улыбнулся. «Я просто увидел несправедливость на дороге и решил помочь. Более того, я не очень помог. То, что я показал ранее, было всего лишь тактикой запугивания. Если бы мы по-настоящему боролись бы, я определенно не ровня этому боссу. Благодетель, вы слишком скромный. Если бы не ваше своевременное появление, если бы вы не отпугнули тех бандитов прочь вашей мощью, могла бы ситуация действительно обернуться в нашу пользу», — сказал Муфен. «Благодетель, пожалуйста, назовите свое имя, чтобы Муфен мог в будущем вернуть вам долг за помощь. Меня зовут Безграничный Меч Бога». Суюн не назвал свое истинное имя. «Безграничный Меч Бога», — Муфен пробормотал. Затем, видя, что его благодетель носил треснувшую железную маску, он кивнул и сказал: «Я Муфен из поместья Му клана Мистического Горного Хребта. Мой отец Мутиньхао. Раз благодетель носит маску, то должно быть есть причина, почему благодетель не хочет показать его истинный облик. В этом случае, Муфен представит благодетелю кое-что, что я ношу при себе, в качестве поощрения. В будущем, если благодетель столкнется с проблемами, вы можете прийти к поместью Му клана, чтобы найти меня. Хотя Муфен слаб, он, безусловно, сделает все, чтобы помочь вам, благодетель». После того, как он закончил говорить, Муфен подарил Суюну нефритовый орнамент дракона, что был на его талии. Клан Му, Суюн был в шоке. Никогда он не ожидал, что этот мальчик, которого он спас, был на самом деле из семьи Камня Души, клана Му Мистического Горного Хребта, самого сильного и самого старого среди трех великих районов, состоящих из Великого Зеленого района, район переплетения секретов и Мистического Горного Хребта. В трех великих районах клан Му был определенно существом, которое не уступало семье Су. Мало того, семья Камня Души, клан Му имел почти тысячелетнюю историю, он также обладал очень близкими отношениями со страной Горной Реки за пределами Большого Зеленого района. Род клана Му был чрезвычайно сложным. Во всех крупных сектах и школах есть потомки клана Му. Можно сказать, что даже секта Бессмертного Меча не осмелилась бы спровоцировать клан Му. В таком случае, эта сделка была успешной. В будущем, когда Суюн убедит Цинэр покинуть семью Су, он мог бы получить убежище в клане Му. Хотя убедить Цинэр покинуть семью Су было нетрудно, требовалось все хорошенько обдумать. Цинэр была, как опора для вовлечения секты Поглощающего Небо через брак, ее значение, как жертвы от великой семьи секте, было чрезвычайно высоко. Таким образом, если Цинэр сбежала бы, Суюн столкнется не только с семьей Су, он также столкнется с чрезвычайно мощным и гигантским существом, известным как секта Поглощающего Неба. Объединенных сил семьи Су и секты Поглощающего Неба было более чем достаточно, чтобы править над всеми тремя великими регионами. Даже клан Му не посмеет бороться против них. Поразмыслив об этом, Сую убрал свое потрясенное выражение лица и заменил его легкой улыбкой. «Значит, вы на самом деле молодой мастер из клана Му. Я действительно слеп. Рад встрече с вами. Благодетель слишком скромен. Могу ли я спросить, куда благодетель собирается?» Суюн заколебался. Затем он сказал: «В Академию Фиолетовой Звезды». «Что за совпадение? Я также взял курс на Академию Фиолетовой Звезды для обучения по обмену. Если благотворитель не возражает, вы хотели бы отправиться туда вместе со мной?» — сказал Муфен с улыбкой. Суюн взглянул на карету, запряженную фиолетовым рогатым зверем. Затем он посмотрел на телохранителя и мертвого однорогого быка. Он вздохнул и сказал: «Не стоит, у меня срочное дело. Если я отправлюсь с вами, боюсь, что я был бы задержан. Таким образом, я отправлюсь в путь первым». Раз так, то Муфен также не станет заставлять благодетеля остаться. «Благодетель, давайте снова встретимся в Академии Фиолетовой Звезды. Прощайте». После того, как он закончил говорить эти слова, Суюн вернулся на своего духовного жеребца и бросился к Академии Фиолетовой Звезды. Муфен спокойно стоял перед фиолетовым рогатым зверем и смотрел на фигуру вдалеке. «Молодой мастер, кто этот человек? Этот навык, который он явил ранее, это было действительно странно». Его слуга подошел и осторожно спросил: «Я не знаю». Муфен покачал головой. Тем не менее, разве не было бы замечательно подружиться с ним, быстро, привести все в порядок, нужно отправляться в путь. Да, молодой мастер, глава 72, этот красивый и талантливый парень, 5-5. Через несколько дней путешествия через дождь и пронизывающий ветер, Суюн, наконец, прибыл в процветающий город к югу от мистического горного хребта, город стихийного огня. Город принадлежал стране горной реки и был огромен. Город занимал приличную часть мистического горного хребта. Поскольку мистический горный хребет выходил к морю на юг, это позволило городу стихийного огня развить широкую сеть транспортировки. Все было удобно. Кроме того, в центре города была расположена всемирно известная Академия Фиолетовой Звезды. Вот почему город стихийного огня всегда суетится и привлекает огромные толпы людей. Если смотреть на город, можно увидеть окружающие город массивные стены, которые были более 4 метров в высоту. Стены были покрыты мерцающими водными кристаллами, которые испускали сияющий жар. В свете, что проходил через кристаллы, они казались разноцветными блестками. В главных воротах на входе и выходе толпились люди. Казалось, здесь было очень многолюдно. Человек в одеждах мастера меча, такой как Суюн, не был подозрительным, из-за особых обстоятельств города, в результате которого многие специалисты духовного культивирования прибывали сюда. Бесчисленные культиваторы со всего континента жили в этом городе. Если понимать этот аспект, то здесь должны быть и воры, или люди, которые будут пытаться использовать появившуюся возможность. Суюн не тратил свое время жаром и направил своего духовного жеребца в город. Внутри города никому не разрешалось ездить верхом, поэтому он послал своего черного жеребца в конюшню, а затем быстро зашагал к академии в центре города. По пути он прошел мимо многих учреждений: постоялый двор духовного культивирования, продуктовый рынок «Радостное прибытие», ресторан «Пьяная осень», казино «Темная лошадка». Улицы были заполнены большими магазинами. В городе стихийного огня были разрешены азартные игры, и, следовательно, вдоль дороги были казино. Конечно, большинство людей, переступающих их пороги, были необычными гражданами, но и студентами, которые учились здесь. Так, как академия была в непосредственной близости, улицы были заполнены активными сценами с участием невинных молодых лиц. Юношеская атмосфера кипела на улицах. Бесчисленные молодые мужчины и женщины проходили мимо Суюна, как бесконечный поток. Академия не была похожа на секту, так что люди, которых они набирали, полностью отличались от обычных сект. Грозные мастера осуществляли контроль над академией. Там были бесчисленные учителя, которые были готовы дать уроки и вести занятия. Все, что было необходимо для изучения культивирования, так что были даже специалисты, которые проводили исследования божественных навыков и техник. Там было много навыков, которых не имели даже крупные секты. Условия приема в Академию Фиолетовой Звезды были не слишком жесткими. Если вы выполнили требования к таланту, вы просто должны были заплатить взнос и могли бы посещать некоторые классы. Полный срок составлял 5 лет. Независимо от того, какой уровень культивирования вы имели, вам бы позволили закончить, даже если ваше культивирование оставалось на прежнем уровне. По сравнению с условиями, что нужно было выполнить, чтобы остаться в секте, академия имела бесчисленное множество других способов, которые позволили бы вам остаться. После того, как Суюн повернул и прошел по кругу несколько раз, он, наконец, прибыл ко входной двери Академии Фиолетовой Звезды. Он хотел просто быстро войти, но перед главной дверью были охранники. Они проверяли талисманы, которые висели на талиях студентов, которые входили и выходили из академии. Увидев эту сцену, стало понятно, что, вероятно, не представляется возможным войти в академию без талисмана. Суюн задумался на мгновение и повернул, чтобы пойти в магазин возле академии за карандашом. На листе бумаги он написал о нападении, которое произойдет в будущем, так что это позволило бы декану академии подготовиться к нему как можно раньше. После того, как он закончил писать, он посмотрел на содержимое недолго. В конце концов, он не указал своего имени. После завершения этой задачи, Суюн вернулся на улицу и огляделся. Он посмотрел вокруг, и в его поле зрения появился толстый человек с большой головой. Суюн подошел к воротам. «Приветствую, почетный студент, пожалуйста, остановитесь на секунду», — прокричал Суюн. Тем не менее, толстяк не оглядывался назад. Вместо этого он просто продолжил идти, двигая своим медленным телом. «Красивый и талантливый человек, пожалуйста, «Подождите», — снова сказал Су Юн. Уши толстяка дернулись, он быстро повернул голову. Он оглянулся, и его взгляд упал на Су Юна. Он быстро подошел к нему и бесстыдно спросил: «Вы меня позвали?» «Да», — сказал Су Юн. Его рот дернулся немного от собственной лжи. «Товарищ культиватор действительно обладает чудесной наблюдательностью. Средний человек не может обнаружить мою красоту, потому что они просто видят мою внешность. Товарищ культиватор, вы необычный», — сказал толстяк с серьезным выражением. «Вы мне льстите. Могу ли я спросить, что может культиватор хотеть от меня? У меня есть письмо, которое имеет большое значение для вашей академии. Это из надежного источника, но я не могу войти в академию, чтобы доставить это письмо декану. Даже если бы я сильно желал войти, академия позволяет вступить внутрь только студентам. Хотя во дворе бесчисленное количество студентов, я нашел вас взглядом в толпе. Я могу сказать, что вы являетесь важным человеком, поэтому я прошу вас, красивый и талантливый человек, помочь мне решить эту задачу. Я желаю, чтобы вы приняли и вынесли эту тяжелую ответственность». Су Юн протянул ранее написанное письмо толстяку с торжественным выражением. Когда толстяк увидел письмо, лицо его стало серьезным. Дрожащей рукой он взял письмо и сказал с суровым выражением: «Я, безусловно, выполнить эту задачу». В городе все могли толкать речи, но, что до тех, кто будет следовать за чьим-то хвастовством, эти люди были редки. Толстяк очень аккуратно пересек внутренний двор и положил письмо прямо на стол декана. Затем он отправился в кабинет декана, что является нарушением правил школы. Он был бы наказан академией, если бы об этом узнали. За пределами академии Су Юн все еще бродил вокруг, чтобы увидеть, получит ли декан письмо. После того, как он прождал вне академии почти весь день, в академии по-прежнему не наблюдалось ни малейших признаков движения. Количество охранников не было увеличено, и все шло как обычно. Су Юн подумал, что, может быть, деканом решил, что в письме была шутка, и не обратил на него внимания. На протяжении сотен лет город стихийного огня имел хорошую погоду и мирное небо над головой. Были ли какие-либо серьезные потрясения, не нужно даже упоминать академию. Если бы я только знал, я бы использовал имя клана Му. Тогда, может быть, люди академии приняли бы меры. Су Юн не мог не вздохнуть. Если честно, был ли это город стихийного огня или академия фиолетовой звезды, он на самом деле не заботится об их существовании. Он беспокоился о безопасности Цинер. Он хотел убедить Цинер покинуть семью Су, но, так как на этот раз она пришла от имени семьи Су, если она просто уйдет, это приведет к серьезным последствиям. Таким образом, это был единственный верный способ предотвратить возможный исход развития событий. Подумав об этом некоторое время, Су Юн сразу начал разведку среди студентов академии, чтобы получить больше информации. Через 3 дня, как он и рассчитывал, он поспел как раз ко времени прибытия Му Фэна. После того, как Му Фэн прибыл, он пошел прямо к дискуссионному залу. У него не было времени искать Су Юна. К тому же, Му Фэн пришел сюда, чтобы выполнить свои обязательства, но Су Юн все еще боялся, что не будет никакого результата. Тем не менее, Су Юн решил сделать некоторые приготовления. Если он решит забрать ее, он должен был бы поднять бунт. Цинер придется быстро бежать, но у семьи Су не было бы никого, кого можно было бы винить. После того, как он закончил размышления, Су Юн сразу же направился прямо к рынку города стихийного огня. С собой у него было немного денег, так что Су Юн мог купить только некоторые ингредиенты и использовать его весеннюю кристальную печь для создания нескольких материалов, с тем, чтобы он мог сделать некоторые специальные таблетки культивирования, которые были из долины сердечных цветов. У студентов академии было много денег, и спрос на лекарства для культивирования был очень высоким. Некоторые таблетки культивирования можно было легко обменять на 2000 духовных монет. Вместе со своими духовными монетами он пошел в аукционный дом небесной звезды города стихийного огня. Примерно через полчаса Су Юн вышел из аукционного дома с кучей органов зверей и кровью. Он должен был выбрать место, которое было не слишком далеко от дискуссионного зала. Таким образом, он все еще мог проникнуть в Академию Фиолетовой Звезды. В Академии Фиолетовой Звезды было много посетителей. Многие люди пришли сюда учиться. Некоторые из студентов, которые были из плохо обеспеченных семей, будут по-прежнему иметь возможность арендовать помещение за пределами Академии. Тем не менее, можно было бы заплатить немного денег, чтобы получить духовный браслет, который позволил бы им временно посещать академию. Конечно, время было ограничено, и студенты, которые осматривали студентов в воротах, могли бы применить силу, если они не хотели уходить. Тем не менее, если те, кто носили браслеты, уходили во время, все было просто. Если кто-то пробыл бы сверхурочно, было бы создано уведомление, что обвиняло бы виновника в попытке украсть собственность. Система общественной безопасности Академии позаботилась бы о ситуации и передала бы всю необходимую информацию, чтобы город стихийного огня также выслал патрули. Из-за этого никто не посмел бы продержать арендуемые духовные браслеты в течение длительного периода времени. Потратив 100 духовных монет, Су Юн арендовал духовный браслет. Он был рассчитан на 4 часа. С его духовным браслетом он полный счастья прошел в Академию Фиолетовой Звезды. Массивная Академия была полна ярких платьев, которые носили красивые студентки. Воздух был наполнен таинственной духовной атмосферой, которой Су Юн не смог найти происхождение. Тем не менее, она была не тонкой, а очень богатой и сильной. Оснащенный черными одеждами мастера клинка и железной маской, Су Юн, казалось, очень бросается в глаза, но он не привлекал большого внимания. В конце концов, в Академии проживало много таинственных лиц. Хотя многие из областей Академии Фиолетовой Звезды были доступны, были еще и области, которые не всегда были открыты для студентов. Например, элитные боевые земли, который был элитным районом практики, открытие которого ждали многие студенты Академии, чтобы они могли попрактиковать там. Как и дискуссионный центр передовых исследований, оба места были временно закрыты. Не говоря уже о студентах, большинству профессоров не разрешали входить туда. Су Юн ходил кругами некоторое время, прежде чем нашел павильон во внутреннем саду. После того, как он заблудился в академии, он прошел вперед по направлению к группе студенток, которые были украшены белоснежными мундирами академии, чтобы спросить дорогу. «Могу ли я, пожалуйста, спросить старшую сестру-ученицу, в каком направлении находятся земли практики?» При высоком росте Су Юн, в сочетании с огромным количеством времени культивирования и практики, потреблением питательной пищи, имел очень подтянутое тело. Его кожа была цвета пшеницы, и его глаза имели яркий и пронзительный взгляд. Несмотря на то, что его маска покрывала половину лица, было очевидно, что он был красив. В его одеждах мастера клинка он был очень обходительным с виду. Глаза нескольких девушек просияли, и румяна появились на их щеках, заставляя их казаться очень застенчивыми. Две отважные студентки сразу начали посмеиваться. Среди группы одна девушка указала в правильном направлении, без малейших колебаний. Су Юн быстро сказал спасибо и пошел в этом направлении. «Эй, кто этот человек? Новый ученик? Как я не признаю этого красивого и талантливого парня? Глупая, разве ты не знаешь, что не должна никем увлекаться?» Но там прозвучали некоторые незначительные осуждающие комментарии, после которых последовали легкие всплески смеха. В такой выдающейся академии действительно подчеркивалось, что самые сильные, после выживания наиболее приспособленных, будут успешными. Тем не менее, все это было временно. Беспощадности секты было обычно достаточно для противостояния кризисам. Что касается мирных дней в академии, когда кризис действительно разразится, они просто не смогут оказать сопротивление. Когда он приблизился к землям практики, там уже было много людей с уродливым выражением на их лицах. В конце концов, земли практики были блокированы, что мешало любому члену академии войти. Но целью Су Юна были не земли практики. Он прошел несколько шагов вокруг площади и проверил место его подготовки, небольшой лес прямо рядом с землями практики. Но когда он вошел в лес, он почувствовал, что-то не так. В лесу было очень тихо. В поле его зрения не было других людей, но Су Юн чувствовал, что что-то, скрываясь в тени, и следит за ним. Хаэм, он был в раздумье, осторожно шагая по лесу. Тем не менее, он оставался бдительным. Вот оно, не секундой позже. Это было накануне начала обмена мастерами. Здесь были представители, пришедшие со всех мест на континенте. Все они собрались в этом городе. По всей территории леса были массивы, которые будут предупреждать людей об опасности. Су Юн просто боялся, что из-за мирных дней в Академии Фиолетовой Звезды могли остаться несколько экспертов. Неудивительно, что декан Академии был безразличен, когда он увидел содержание письма. Даже если декан прочитал содержание письма, он уже верил, что он сделал все, что мог. Несмотря на то, что это была правда, Суюн был очень обеспокоен. Даже если массив работал, этого было явно недостаточно. Суюн прекратил свои мысли и вернулся к своей работе. Он должен был сделать еще несколько приготовлений. Глава 73. Мастер запрещенных лекарств. Кости дьявольского дракона были основой массива, поэтому он выпускал темную дьявольскую энергию дьявольского дракона. Глазные яблоки трехглазого зверя стали сущность массива. Основа массива служила в качестве тяги и сущность массива служила в качестве ядра. Суюн использовал кровь зверя черной луны, чтобы запустить массив. При запуске массива, если он был запущен с осторожностью, это позволило бы позже немного проще составить линии трассировки. Суюн знал много мистических техник. Что же касается тех, которые были самым простым, но и самыми мощными, они являются в большинстве своем дьявольскими массивами, о которых он узнал в демонической секте. Для того, чтобы построить дьявольский массив, необходимы материалы, которые содержали бы атрибут дьявола и энергию дьявола. Тем не менее, на рынках продаются материалы, которые, как правило, содержат лишь небольшое количество энергии дьявола и классифицируются как дьявольские материалы низкого уровня. Потому, что те, что обладали большим и сильным количеством энергии дьявола, легче влияют на состояние ума и были классифицированы как запрещенные материалы. Из-за этого дьявольские материалы высокого класса были не распространены на рынке. Таким образом, количество вещей, которые можно было бы купить, стало ограниченным. Конечно, черный рынок был исключением. На этот раз, не было необходимости создавать очень мощный дьявольский массив, потому что Суюн только планировал вывести людей. Суюн не имел намерения решить предстоящий переворот. Кроме того, в отличие от времени, когда он боролся против гусей Синь-школы, это было не так трудно. Таким образом, ему просто нужно создать относительно простой дьявольский массив из демонической секты, массив кровавой смерти. Место, что он выбран, чтобы построить массив, было на некотором расстоянии от площади Академии. Суюн также обследовал окрестности. Он обнаружил, что, кроме случайных студентов, которые проходили мимо, больше никого не было. Когда студенты увидели массив Суюна здесь, они просто подумали, что он был студентом из отделения массива, что практиковал здесь, и не удосужились спросить у него хоть что-то. Через 6 часов солнце постепенно село, небо стало сумрачным. Только тогда Суюн встал, вся его голова была мокрой от пота. Большому массиву не хватало только конечного материала для того, чтобы активироваться. Прямо сейчас Суюн должен был скрыть массив и ждать прихода того самого дня. Суюн достал парусину и использовал ее, чтобы скрыть массив. Затем он поместил пару камней сверху, чтобы удержать ее. Студенты Академии имели довольно хороший уровень. Когда они увидели парусину и камни над местом, они поняли, что это был незаконченный массив. Они бы не стали поднимать парусину и не стали бы тревожить массив. Разместив все, Суюн покинул Академию и вернулся на площадь Академии. Следующим шагом было ожидание. Суюн сделал глоток воздуха. Он медленно побрел в центр города и пошел к таверне. Он не знал, прибыла ли уже Цинер. После расчета времени, он полагал, что они должны уже были прибыть в город. Когда он размышлял об этом, он вдруг обнаружил пару знакомых силуэтов перед ним. Группа мужчин и женщин, одетых в великолепные одежды, шли вместе. Они шли к Суюну. Эти мужчины и женщины говорили и смеялись, общаясь друг с другом о чем-то. По обе стороны от мужчины и женщины были охранники с единой броней и с бирюзовыми драгоценными клинками. В общей сложности там было 4 человека, и на всех 4 талиях были пластинки цвета нефрита, на которых было вырезано одно слово – Су. Они были из семьи Су. Вот и помяни черта. Суюн спокойно смотрел на группу людей, которые походили к нему. Они были людьми из внутренней секты и главного дома. Пару человек из внутренней секты были собраны вокруг белокожего, тонкого и хрупкого перспективного молодого мастера. Они общались и смеялись. Тем не менее, этот молодой мастер не обращал на них никакого внимания. Он постоянно пытался поговорить с белокожей девушкой в одеждах мастера клинка, которая держала расписной меч. Девушка была исключительно красивой. Несмотря на то, что она была без макияжа, она выглядела естественно красиво. Ее черты лица были несравнимо изысканными. Особенно ее пара ярких, красивых и острых глаз. Они были чрезвычайно энергичными, как звезды. Они имели своего рода способность заставлять смотрящего в них глубоко погружаться в них. Этого было трудно избежать. Все прохожие бросали косые взгляды. Но как бы сильно белокожий и худой молодой мастер не пытался бы заискивать перед девушкой, она продолжала игнорировать его и шла дальше, занятая своими делами. Су Юн встал там, где он был, и не двигался. Когда они приблизились, ему удалось услышать, что белокожий, тонкий и хрупкий молодой мастер говорил без умолку: «Цинер, это действительно не то, что вы думали. Этот торговец, безусловно, сволочь. Это не имеет никакого отношения ко мне». «Это верно, мисс Цинер, безусловно, владелец магазина поместил таблетки в ваш напиток, потому что увидел, что мисс Цинер была прекрасна, как богиня. К счастью, мисс Цинер проницательна и не выпила. В противном случае последствия были бы крайне тяжелыми. Молодой мастер Хаюй, мы не можем оставить эту проблему вот так вот запросто. Вы должны немедленно сообщить об этом лорду города и заставить его расследовать этот вопрос в поисках справедливости для мисс Цинер». «Это верно. Мы должны найти справедливости для мисс Цинер». Эти молодые мужчины и женщины подле Су Хаюя высказывали свое мнение. Несмотря на то, что он не слышал многого, Су Юну уже удалось получить общее представление о том, что произошло. Ранее Су Цинер обедала с людьми из семьи Су в ресторане. Результатом стало то, что проницательная Су Цинер обнаружила, что в ее напитке были таблетки. Она сразу же покинула место. Владелец магазина одурманил напиток из-за очарования Су Цинер. Кто бы доверился такой низкой детской спекуляции? На самом деле, все знали, кто намешал этот напиток. Тем не менее, все члены клана Су были на стороне Су Хаюя и попытались найти ему оправдание. Су Хаюй, как сын патриарха семьи Су, обладал очень высоким статусом. Если удалось бы завязать отношения с ним, то им было бы намного проще достичь чего-нибудь в семье Су. Су Цинер знала это очень хорошо. Тем не менее, она не стала разоблачать его. Она знала, что это было бесполезно, даже если она скажет правду. С опущенной головой Су Цинер продолжала идти. Тем не менее, в ее глазах был след холодности. Она была выдержанной все время. Кроме того, она была на страже все время. Тем не менее, она не знала, сколько еще дней это будет продолжаться. Вдруг, острые чувства Су Цинер уловили удивительный взгляд, что был устремлен на нее все время. Она поспешно склонила голову на бок. Она увидела, что в темном углу дороги был человек, одетый в черную одежду мастера клинка и треснувшую маску из железа. Этот человек спокойно смотрел на нее. Кто он? Почему казался таким знакомым? Су Цинер была в смятении. «Цинер, что случилось?» Су Хаюй рядом с ней спросил в замешательстве. «Ничего, молодой мастер Хаюй». Су Цинер безразлично сказала с опущенной головой. Су Хаюй был в совершенном замешательстве. Он посмотрел с того места, где Су Цинер была ранее. Он тоже увидел человека железной маски. Его лицо сразу же осунулось. Он сгорбился и сказал: «А ты что за говнюк? Не пялься сюда. Если решишь посмотреть сюда снова, молодой мастер, безусловно, вырвет эти глаза». Человек в железной маске не сказал ни слова. Он просто медленно отступил в темноту. Чех, этот ублюдок на самом деле просто взял и ушел. Су Хаюй пренебрежительно улыбнулся. Народ рядом с ним начал громко смеяться. Молодой мастер Хаюй действительно обладает непревзойденным величием. Одним обычным криком вы заставили этого человека уйти с позором. Удивительно, удивительно. Ну, не совсем так. Су Хаюй наслаждался лестью. Он ответил самодовольно. Эта группа людей медленно прогуливалась к Академии Фиолетовой Звезды. Ранее сегодня они уже были на банкете, подготовленном Академией. Тем не менее, Су Хаюй настоял на том, чтобы выйти на улицу и пообедать. Су Цинер чувствовала подозрение к его действиям и, таким образом, имела представление о том, что он планировал. Город бурлил с исключительным количеством шума и активности весь вечер. Большинство студентов академии выходили прогуляться на ночной рынок после тренировки в течение всего дня. Некоторые из них просто прогуливались для собственного удовольствия и искали привлекательного представителя противоположного пола. Что же касается некоторых других, они вышли, чтобы приобрести необходимые медикаменты, лекарства, таблетки и материалы для завтрашнего дня. Это был нескончаемый поток людей, приходящих и уходящих. Су Юн спокойно спрятался в углу, наблюдая за Су Хаюй и компанией, что шли к академии. Его взгляд был леденящим. После того, как он опустил голову и задумался на мгновение, он вынул ручку и написал пару слов. Затем он начал движение по направлению к Су Хаюю. «Это снова ты?» Видя, что Су Юн подходит к нему, Сухаюй был слегка поражен. «Быстро катись прочь, не преграждай путь нашего молодого мастера!» Другие люди закричали на него. Каждый из них обладал выражением омерзения и отвращения. Тем не менее, Суюн не повиновался. Вместо этого он сразу прошел мимо и быстро положил листок бумаги, что он написал ранее, в руки Сухаюя. «Читай сам!» Хриплый и низкий голос раздался в ушах Сухаюя. Сухаюй был поражен. Он обернулся, чтобы посмотреть, но обнаружил, что человек уже исчез. Какой странный человек. Никто не заметил, что Суюн сунул листок бумаги в руки Сухаюй и даже шепнул ему на ухо. Видя, что Суюн ушел внезапно, все они были в растерянности. «Молодой мастер, что случилось? Что этот парень пытался сделать?» Люди подле Сухаюя спросили его. «Я не знаю». Лицо Сухаюя выражало сомнение. Он бросил взгляд на листок бумаги в руке. Ему удалось слегка разглядеть несколько слов. Сразу же после этого, он поспешно плотно зажал листок бумаги. Су Цинэр взглянула на Сухаюя. Она ничего не сказала, и продолжали идти к академии. По прошествии некоторого времени, все снова начали болтать и смеяться. Никто не заметил, что Сухаюй тайно открыл комок бумаги в руке. Он внимательно посмотрел на слова, написанные на ней. Прочитав слова, Сухаюй был поражен. После того, как он закатил глаза, он перестал двигаться. Все были поражены. Они смотрели на него. «Это, все вы можете вернуться в академию. Я вдруг вспомнил, что у меня есть старый друг в этом городе, которого я забыл посетить. Вы все можете вернуться сами, я вернусь немного позже». «Друг», Су Цинэр слегка нахмурилась. «Почему это мы не слышали? Чтобы молодой мастер Хаюй упомянул об этом раньше, я забыл», — сказал Сухаюй с громким смехом. Су Цинэр опустила голову и задумалась. Немного настороженности мелькнуло в ее глазах. Она не стала больше ни о чем спрашивать. Она только кивнула и продолжала идти к академии. «Люхэ, Сяофэн, вы двое можете следовать за мной». «О, да, молодой мастер». Таким образом, эта небольшая группа людей была разделена на две группы. Одна группа двинулась к академии, в то время как другая группа двинулась к окраине города. Ночь спустилась. За пределами города не было никакого света. Опустилась кромешная тьма, что казалось очень эксцентричной и странной. Очень мало людей покидало город в ночное время. Два человека, Су Люхэ и Су Сяофэн, которые следовали за Сухаюй, начали ежиться. «Молодой мастер, ваш друг живет за пределами города?» Су Сяофэн, который был одет элегантно и без особых одежды, дрожал. «Ты отброс, твое духовное культивирование настолько низко, что ты не можешь даже выдержать самый элементарный холодный ветерок.